Глава 12. Люциус застонал, привлекая внимание. Мужчина метался на сбитых простынях, поэтому Ардель поспешила вернуться к нему. Прижала его голову к груди, успокаивая, а затем заглянула в глаза и спросила строгим голосом: «Вы готовы, милорд?» И, получив заверение в готовности, сильно хлестнула плетью по кровати, немного зацепив плетеным ремнем бедро светлого. Он дернулся, застонал, и тогда пьющая кровь медленно сжала в кулаке его достоинство и шепнула: «Можешь кончить». От ее слов даже Филлирейт едва не брызнул, как подросток, а лорд Артин с легким стоном выгнулся дугой, закатил глаза и щедро оросил собственный живот густой белой жидкостью. Это было красиво. Леди Бланш так сладко протянула это, что темному пришлось крепко сжать член прямо вокруг головки, чтобы не опозориться. «Нет уж, это светлый может себе позволить пачкать простыни. А Дамьен не откажет себе в удовольствии кончить в обманчиво хрупкое тело любимой фрейлины королевы. А теперь отдохните, лорд Артин», — приказала Ардель, снимая с посла путы и натягивая на него одеяло. «Пусть ваши сны будут легкими и сладкими, как наши поцелуи». Коснувшись губами губ моментально уснувшего светлого, леди Бланш, как была, обнаженная, подобрала платье и вышла из комнаты. Филлирейт последовал за ней, как привязанный, хотя идти со стоящим кулом членом было неудобно. Уже через несколько шагов он понял, что Ардель собирается просто уйти, и не выдержал. Догнал ее, прижал к стене и, жадно вдыхая запах ее волос, шепнул: «Кажется, вы мне немного задолжали сегодня, леди Бланш». «Не помню, чтобы вы мне что-то одалживали, господин посол», — сверкнула клычками пьющая кровь. Темный нахмурился, но запах женщины, горячей, возбужденной, туманил его разум, и он просто накрыл губами губы Ардель, сжал руки на ее талии и, приподняв, насадил на себя, влажную, неудовлетворенную. Она тихонько вскрикнула, и тогда он скользнул губами от ее губ к шее. Вспомнил, как она загоралась, стоило чуть-чуть прикусить еремную вену, и повторил этот маленький трюк. Девушка в его руках задрожала, ее глаза вспыхнули алым, из горла вырвался стон, а потом она обхватила мужчину за шею и шепнула: «Быстрее, чтобы я не могла». Он понял. Прижался к стене сам и редкими сильными толчками довел до пика и себя, и девушку. В этом коротком соитии не было нежности, не было медленных сладких ласк, лишь бешеное желание и напор. Но после обоим стало так хорошо, так легко, что Дамьен так и остался стоять, прислоняясь к стене, не выпуская из рук свою добычу. А Ардель безвольно повисла на нем, обнимая, вдыхая его запах. Это был миг острого счастья, единения душ, биения сердец, которого Дамьен не испытывал ни с одной женщиной. Но все закончилось, когда Ардель снова голодно сглотнула, и по коже темного побежали мурашки. Ему одновременно и хотелось ощутить ее зубки, и сковывал страх, что она сделает это. Наверняка слова о яде не отговорка. Ощутив, как он вздрогнул, леди Бланш тут же отстранилась, соскользнула босыми ногами на холодный каменный пол и, бросив платье там, где оно упало, быстрыми мягкими шагами унеслась в темноту коридора. Преследовать ее Филлирейт не стал. Сообразил, что фрейлина королевы не хотела подвергать его опасности, и потому умчалась, ныряя в тени. Выпрямившись, мужчина хмыкнул, подобрал платье, обернул его вокруг бедер и, оглядевшись, открыл соседнюю дверь. Это была как раз та гостевая комната, которую предложила экономка леди Бланш. Стоило искупаться, одеться и немного выпить, чтобы решить, что делать со всем этим дальше. Судя по всему, Артин заслужил талику жалости прекрасной фрейлины. А Филерейт понял, что у девушки проблемы с укусами. Еще не давала покоя эльфийская удавка в его купальне. И все это надо было обдумать и принять. Или отвергнуть. Но в этом случае он вынужден будет уехать и больше никогда не увидит алых глаз, черных волос, тонкой гибкой талии, округлой попы и того, с каким выражением лица эта прекрасная женщина получает удовольствие, когда он лежит у нее между ног. Хмыкнув, темный признал, что решение им уже принято, и, насвистывая, отправился в купальню. Пусть светлый дрыхнет, а он постарается разузнать, что же произошло в жизни Ордель Бланш и почему она так боится укусить своего любовника.